«Я никогда не попаду на небеса, шеф, наговорив вам столько же лжи. У меня только сестры». Святой Петр согласится с тем, что цель оправдывает средства. Вы не должны забывать Селия и о том, что Тиш может вас обманывать. Может, она соучастница преступления. О, Господи, в это трудно поверить. Тем не менее, будьте начеку. Было бы небезынтересно узнать, откуда у них деньги. Тиш не работает, все вклады с судного банка заморожены. Ее отец исчез. Содержать этот дом, вероятно, дорого, не говоря уже о стоимости лечения и услуг сиделки. Оставил ли Флойд деньги семье перед тем, как скрыться? Или держал он сейф в доме? Если да, то там ли он хранил свои нажитые нечестным путем богатства? Или он прятал свои миллионы в чемодане под кроватью? Селия опять громко рассмеялась. «Теперь вы точно шутите, шеф. Как мне удастся такое узнать?» «А это просто вопросы, которые вы должны иметь в виду. Что Тиш думает о секретарше, которая скрылась вместе с Флойдом?» Адвокат дал им совет не говорить об этом деле, но если вам удастся вызвать ее на разговор, узнайте, чем она занималась в Ламбертаунской конторе. Подозревала ли она, что документы подделываются? Если да, то что удержало ее от того, чтобы сообщить полицию? Страх перед отцом? Может быть. Тиш сама ей дала сигнал? Тоже не совсем невероятно. Конечно, все это требует длительного расследования. «Ах, как же это увлекательно!» — с ликованием в голосе сказала Селия. «Тогда давайте условимся о встрече завтра вечером». «Не возражаете, если мы встретимся чуть позже обычного? Хор репетирует по понедельникам в 7 вечера». «Вовсе нет». «Позвоните мне, когда вам будет удобно», — сказал Квиллер, провожая ее до машины. «Как ведет себя ваш мустанг?» «Великолепно! Он уже много наездил, и мне ужасно нравится цвет». После отъезда красной машины Квиллер прошелся по дому, чтобы собраться с мыслями. Он обошел часто посещаемую библиотеку, редко используемую столовую, удобную гостиную и вернулся снова в библиотеку. Однажды, маясь безделием, Дерек Калтелбринг подсчитал, что 28 кругов равняются 1 миле. Всякий раз, когда Квиллер начинал мерить шагами эту внутреннюю беговую дорожку, коты обязательно пристраивались за ним и маршировали, задрав хвосты, наподобие часовой стрелки, показывающей 12. Все трое кружили и кружили вокруг каминного куба, причем человек чувствовал себя крысоловом без дудочки. На 6-м круге ему на глаза попалась плетеная качалка против камина. По словам Элизабет Харт, если сесть в этот гротескный предмет мебели, то должны якобы родиться глубокие мысли. И именно глубины Квиллеру сейчас и не хватало. Он решил проверить теорию Элизабет. Он осторожно скользнул в приветливое объятие кресла-качалки, не будучи абсолютно уверенным в том, что оно выдержит его вес. Так как ничто не предвещало нападения, он расслабился и стал раскачиваться, вначале медленно, а затем все более энергично. Движение привлекло внимание Коко, который трижды обошел кресло, а затем легко вспрыгнул Квиллеру на колени. Это было удивительно. Коко обычно не любил сидеть на коленях. «Ну, с молодой человек, и что это должно означать?» – спросил Квиллер. «Яу!» – ответил Коко и начал устраиваться возле локтя Квиллера. Юм-юм перед тем, как улечься, иногда легонько толкалась, а вот Коко обустраивался со стервенением. Он не выпускал когтей, просто топтался по хозяину мощными лапами. Может, действовала мистика, которую таила в себе плетеная качалка? «За кого ты себя принимаешь?» – спросил Квиллер. «За землекопа Оделла? За полковника Гоутлса? Это ведь не панамский тебе канал». Коко на мгновение приостановился, а затем с удвоенной энергией возобновил работу. Игра уже не казалась Квиллеру забавной. Ему становилось больно. «Уф, хватит!» – запротестовал Квиллер. «Хоть удавитесь, но будьте на месте!»